Листока возьмут, станут пытать, и чего он тогда не расскажет на себя и на Елисавету? Таким образом, разговор с правительницей 23 ноября должен был побудить Елисавету действовать. События следующего дня не оставило ей возможности сколько-нибудь еще промедлить своим движением. 24 ноября в 1:00 пополудни правительство отдало приказ по всем гвардейским полкам быть готовыми к выступлению в Финляндию против шведов на основании, как говорили, полученного известия, что Левенгаупт идет к Выборгу. Но во дворце Елисаветы поняли так, что правительство нарочно хочет удалить гвардию, зная приверженность ее к цесаревне, и люди близкие, Воронцов, Разумовский, Шувалов и Листок, начали настаивать, чтобы Елисавета немедленно с помощью гвардии произвела переворот. Легко понять, чего стоило женщине, не привыкшей к деятельности, уступить этим настояниям. Елисавета представляла своим советникам всю опасность предприятия, на что Воронцов сказал: «Подлинно это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого». Эти слова могли подстрекнуть самолюбие Елисаветы. Но надобно признать, что Елисавета, согласившись вести гвардию, действительно доказала, что она дочь Петра Великого. Разумеется, больше всех торопил Листок, который каждую минуту ждал, что придут арестовать его. Он требовал, чтобы немедленно было послано за гренадерами. После, уже будучи в изгнании, он рассказывал одному французскому путешественнику, будто Елисавета никак не соглашалась начать дело, и он убедил ее тем, что показал две картинки, нарисованные наскоро на игральных картах. На одной была представлена Елисавета в монастыре, где ей обрезывают волосы, на другой — вступающую на престол при восторгах народа. Листок предложил ей на выбор то или другое, и Елисавета выбрала последнее. Листок мог рисовать подобные картинки на картах, это было совершенно в его духе. Но, разумеется, Елисавета в решительную минуту не имела нужды в таком детски наглядном убеждении. Она давно знала, что ей грозят монастырем. Послали за гренадерами. Те явились между 11 и 12 часами ночи, и сами первые объявили Елисавете, что должны выступить в поход, и потому не будут более в состоянии служить ей, и она совершенно остается в руках своих неприятелей, так что нечего терять ни минуты. На вопрос Елисаветы, может ли она на них положиться, гренадеры отвечали клятвенными уверениями в преданности. Елисавета заплакала, велела им выйти из комнаты, а сама начала молиться на коленях перед образом Спасителя. Есть известие, что в эту-то страшную минуту она дала обещание не подписывать никому смертных приговоров. Помолившись, она взяла крест, вышла к гренадерам и привела их к присяге, сказавши: «Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей. А теперь ступайте, соберите роту во всей готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Был уже 2 часа по полуночи, 25 ноября, когда Елисавета, надев кирасу на свое обыкновенное платье, села в сани и отправилась в казарму Преображенского полка в сопровождении Воронцова, Листока и Шварца, своего старого учителя музыки. Приехавши в гренадерскую роту, извещенную уже заранее ее прибытии, она нашла ее в сборе и сказала: «Ребята, вы знаете, чья я дочь. Ступайте за мною». Солдаты и офицеры закричали в ответ: «Матушка, мы готовы, мы их всех перебьем». Озадаченная таким диким выражением усердия, Елисавета сказала: «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Умерив этими словами излишнее усердие, Елисавета велела разломать барабаны, чтобы нельзя было произвести тревоги. Потом взяла крест, стала на колени, а за нею все присутствующие, и сказала: «Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли умереть за меня?» «Клянемся!» — прогремела толпа. «Так пойдемте же», — сказала Елисавета, «и будем только думать о том, чтобы сделать наше отечество счастливым во что бы то ни стало». Елисавета отправилась из казармы в Зимний дворец. Она ехала в санях, окруженная гренадерами. Действия Миниха при аресте Бирона служили примером. Мало было арестовать брауншвейгскую фамилию, нужно было прежде, или, по крайней мере, одновременно, арестовать людей к ней приверженных, могших быть опасными для возникающей власти. Начали с Миниха. С дороги отправлен был отряд арестовать его в его доме, где караульный унтер-офицер был уже предупрежден. Проходя Невским проспектом, арестовали графа Головкина и барона Мэнгдена. Достигши конца проспекта, послали 20 гренадер объявить домовый арест обергофмаршалу Левенвольду и его клиенту, морскому генерал-комиссару Лопухину, тогда как 30 других гренадер отправлены были арестовать Остерман. Здесь, на конце Невского проспекта, когда уже стали приближаться к Зимнему дворцу, гренадеры посоветовали Елисавете для избежания шума выйти из саней и идти пешком. Но едва она сделала несколько шагов, как они стали говорить ей: «Матушка, так не скоро дойдем, надобно торопиться». Елисавета ускорила шаги, но без привычки ходить скоро никак не могла поспеть за гренадерами. Тогда они взяли ее на руки и донесли до дворца. Здесь Елисавета отправилась прямо в караульню, где солдаты с просонку, не будучи предупреждены, не знали сначала, что такое делается. «Не бойтесь, друзья мои», — начала им говорить цесаревна, — «хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд, и теперь терплю, и народ весь терпит от немцев. Освободимся же от наших мучителей». «Матушка», — отвечали солдаты, — «давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем». Но четыре офицера по недоумению или нежеланию не высказались одинаково с солдатами. Тогда Елисавета велела арестовать их, причем должны были схватить ружье у одного солдата, который направил был штык на офицера. Покончивши в караульне, Елисавета отправилась во дворец, где не встретила никакого сопротивления от караульных, кроме одного унтер-офицера, которого сейчас же арестовала. Войдя в комнату правительницы, которая спала вместе с фрейлиной Мэнгден, Елисавета сказала ей: «Сестрица, пора вставать». Правительница, проснувшись, сказала ей: «Как это вы, сударыня?» Увидевши за Елисаветою гренадер, Анна Леопольдовна догадалась, в чем дело, и стала умолять цесаревну не делать зла ни ее детям, ни девице Мэнгден, с которой бы ей не хотелось разлучаться. Елисавета обещала ей все это, посадила ее в свои сани и отвезла в свой дворец. За ними в двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденную сестрою его Екатериную. Рассказывали, что Елисавета, взявшая свергнутого ею императора на руки, целовала и говорила: «Бедное дитя, ты вовсе невинна, твои родители виноваты». Дворец цесаревны наполнился гостями. Привезли принца Антона вместе с его приятельницей, фрейлиной Мэнгден. Привезли еще двоих друзей, Миниха и Остермана, которым обоим досталось от солдат во время арестования. Миниху за то, что его сильно не любили солдаты, Остерману за то, что он вздумал сопротивляться словами, хотел испугать солдат, что они жестоко пострадают за свой поступок, причем неучтиво отозвался об Елисавете.